Глава 72. Возвратясь в дренажную канаву, Смет спрятал сумки в нишу, где уже лежал его мешок, взял пару солдатских одеял, плотную куртку, нож, снеть и бутылку бренди. Поел, хлебнул для сугреву, послушал рога, они ревели, как оглашенные. И вдруг донесся иной шум. Совладав с ужасом, Смет весь обратился вслух. Прикинул, что звуки летят с той стороны, где лежит труп. Это не крыса приближается, а кто-то гораздо крупнее. Смец осторожно встал, набил карманы едой, накрыл сокровища одеялами и замер. В канаве появился мужской силуэт. Один из тех мятежников. Прав был рыба, эти сволочи просто так не отстанут. Человек приближался. Смец втиснулся в нишу, где лежали его вещи. Очень сомнительное укрытие, но он рассчитывал, что глаза незнакомца не скоро привыкнут к темноте после яркого света. Так и вышло. Человек продвигался ощупью, пока не поравнялся со Смедзом. Тот высунулся и перерезал ему горло. Человек забился и запищал, как подстреленный кролик. Смедз выбрался из ниши и двинулся к выходу из скрытой части канавы. На звуки, догонявшие его, не обращал внимания. Потом дождался, когда глаза привыкнут к свету, и осторожно пошел дальше, готовый к любым сюрпризам. Стена канавы здесь была почти вертикальной, 12 футов высотой, выложенная камнем и покрытая инеем. Сюда намело изрядно снега, в нем вязли ноги. Позади в потемках раздался злобный рев, придав энергии мышцам и цепкости рукам и ногам. Смец выбрался наверх. Откатываясь от края канавы, он услышал чужое приближение. Встал, замер в ожидании. Над краем поднялась разъяренная физиономия. Смец ударил ногой изо всей силы и попал точно в середину лба. Преследователь опрокинулся. Смет заглянул в канаву, увидел почти утонувшего в снегу человека. Погладил нож в кармане куртки, но раздумал спускаться. На него смотрели остановившиеся возле мостика мужчина и несколько детей. «Чтоб ты насмерть задубел, сучара!» В сердцах он пнул снег, повернулся и зашагал прочь. Впервые за неделю у Смета было легко на душе. И плевать он хотел на то, что для него припасло будущее.